13. Илай Тиетети, 1850 год. Спустя год ко мне относились как к обычному мальчишке Каманчу, хотя приглядывали за мной внимательнее, как за дядюшкой-алкоголиком, который дал зарок не пить. Мать природа наградила меня темными волосами и глазами, а кожа стала смуглой от того, что я всю зиму грелся нагишом на солнышке, подстелив мягкие шкуры. Спал я как убитый, и меня не тревожили мысли о возвращении к бледнолицам. Там, в прошлом, не было ничего, кроме позора и горя, и даже если мой отец разыскивал меня, мне об этом ничего не было известно. Эскуте и Неекару все так же пренебрегали мною, поэтому я проводил время с мальчишками. Мы научились объезжать лошадей, принадлежащих племени, и ждали, что вскоре нас возьмут в набег вести ремуду. Табун необъезженных пони неуклонно пополнялся. Если где-то в прериях замечали мустангов, самые быстрые воины мчались туда и приводили в лагерь тех, что удавалось заарканить, не сломав им шеи. Потом лошадям зажимали ноздри и держали так, пока животное не начнет обессиленно оседать на землю. А дальше оставалось только связать и отдать ребятишкам, чтобы те укротили дикое создание. Бледнолицы отчего-то любили гнедых коней, но у индейцев все иначе. Нам нравились только 5 видов: рыжие масти, вороные, аппалуза, рыжие докторские шапочки и черные докторские шапочки. Аппалуза — чубарая порода лошади, выведенная американскими индейцами. У лошадей в докторских шапочках макушка и уши темные, а еще на груди бывает отметина в форме рыцарского щита. А были еще и такие пиацоника, то есть боевой шлем, у которых черные пятна вокруг глаз, издалека морды этих лошадей похожи на череп. За столетия жизни в суровых прериях они стали злобными, как пумы, и на домашних животных были похожи примерно так же, как волк похож на комнатную собачонку. Дай им волю, и они тут же переломают тебе ребра. Мы их очень любили. Я спал, когда хотел, ел, когда хотел, и делал только то, что хотел. Бледнолицый, что жил внутри меня, все ждал. Вот сейчас заставят заняться каким-нибудь скучным делом. Но ничего подобного так и не случилось. Мы объезжали мустангов, охотились, боролись, мастерили стрелы. Мы лишали жизни всякую живую тварь, попадавшуюся на глаза, сурков и диких кур, чибисов и фазанов, чернохвостых оленей и антилоп. Наши стрелы настигали лосей, пум и медведей любого возраста, и мы швыряли свою добычу к ногам женщин и уходили, гордо расправив плечи, как настоящие мужчины. По берегам реки мы находили кости огромных бизонов и гигантские окаменевшие раковины, такие тяжелые, что невозможно поднять. Раков и осколки каких-то древних горшков мы затаскивали на утесы и швыряли об камни вниз. Ночами мы охотились на рысей, когда те выслеживали уток в камышах. А вокруг становилось все теплее, и расцветали цветы, юкка пускала свежие побеги, и высоко в небо торчали белоснежные цветущие гроздья. Прерия превратилась в разноцветное лоскутное одеяло. Вот зеленое пятно, дальше синее, красное, оранжевое, васильки, гайлардия, чай навахо. До самого горизонта, насколько хватает глаз. Снег сошел, и солнце мелькало сквозь плотные низкие тучи, стремительно гонимые ветром, в сторону Мексики, где вскоре от них не останется даже воспоминаний. Понятное дело, кого-нибудь из нас позовут в военный набег, Я был самым старшим, единственным, у кого начал пробиваться пушок на подбородке, но при этом я же был и самым неловким. Крепко стоя на земле, я стрелял вполне прилично, но другие мальчишки и на полном скаку запросто попадали в кролика и фазана. Поэтому, когда однажды утром Тошавей появился на пастбище с пистолетом и новым щитом из бизоньей кожи, он позвал с собой именно меня. Остальные мальчишки отпускали ехидные шуточки, но я не обращал внимания. Мы отошли подальше. Тошавей прислонил щит к стволу тополя и вручил мне пистолет. «Давай». «Прямо так?» «Именно». Я выстрелил, щит упал. Свинцовая пуля лишь испачкала его, но даже вмятины не оставила. Тошавей ухмыльнулся, поставил щит еще раз. Я еще раз выстрелил и продолжал, пока обойма не опустела. «Вот так», — заключил он. «Щит останавливает пулю. Но если когда-нибудь пуля попадет в неподвижный щит, ты настоящий болван». Он продел руку в ремни, закрепленные на оборотной стороне щита, и принялся быстро вращать им. «Все время двигайся. Перья тебя, конечно, прикрывают, но неподвижный щит может остановить только пистолетную пулю. Пуля, выпущенная из ружья, пробьет его. Это как прыгнуть с высокого дерева. Если приземлишься на плоскую землю, обязательно переломаешь ноги. Но если спрыгнуть на склон холма, все будет в порядке. Если щит двигается, он сможет остановить даже ружейную пулю». «На Кесуабере? Понял?» Я кивнул. «Хорошо. Тогда сейчас повеселимся». Мы направились к старому пастбищу на окраине деревни. Что бы мне ни предстояло сейчас, это произойдет на глазах у всех. Десяток воинов на солнышке играли в текии, но, завидев нас, поднялись, достали оружие. У каждого при себе оказался лук и колчан со стрелами. «Что ж», — улыбнулся Тошавей, — «это несложно. Ты будешь стоять, а эти люди будут стрелять в тебя. И хорошо бы тебе как можно больше пользоваться своим щитом». «А ты куда?» «Не хочу, чтобы меня пристрелили». Широко улыбаясь, он похлопал меня по макушке и отошел. Воины выстроились в линию в 100 ярдах от меня, прицелились. Тошевый показал мне издалека стрелу и крикнул: «Кет отца! Тамакукумапу! Они тупые!» Воины захохотали. «У них нет наконечников!» — уточнил он. Люди высыпали из своих типи посмотреть на забаву. А я волновался, сумел ли Тошевый проверить каждую стрелу. А то будет действительно смешно, если среди множества тупых стрел попадется несколько штук с заостренными наконечниками. Я стоил не больше пары лошадей, а многие в деревне терпеть меня не могли. «Титети! Цамака муки титей!» «Титети, готовься!» Я судорожно кивнул. «Крути щитом!» Я изо всех сил постарался сделаться совсем маленьким. 100 ярдов стрела пролетает за несколько секунд, и это целая вечность, если стрела летит не в тебя. Большая часть стрел глухо стукнула в щит и отскочила. Одна или две пролетели мимо, остальные ударили меня в бедро, голень и еще раз в голень. Наверное, это выглядело очень забавно, потому что некоторые из воинов принялись передразнивать меня, подпрыгивая на одной ноге с воплями «Ана! Ана! Ана!», пока Тошавей не угомонил их. «Ты должен двигать щитом!» — крикнул он мне. «Он слишком мал, чтобы прикрыть тебя целиком». Индейцы, продолжая смеяться, открыли огонь, и на мои ноги посыпались новые удары. Одна из стрел задела меня по лбу, когда я попытался высунуть голову из-за щита. «Не отбивай те, что летят мимо!» — подсказал кто-то. Я съежился за щитом. На моей памяти индейцы еще никогда так не веселились. Игра продолжалась, пока у них не кончились стрелы. Я похромал было к деревне, но публика недовольно заворчала, и мы с воинами просто поменялись сторонами, чтобы они могли собрать свои стрелы. «Это для твоей же пользы!» — крикнули из толпы. Теперь солнце светило мне прямо в лицо. Я прищурился, заметив очередную стрелу. Когда я очнулся, Тошевый стоял надо мной, что-то монотонно бормоча, как проповедник. «Чего?» — переспросил я. «Пришел в себя». «А!» Я осторожно ощупал штаны, вроде сухие. «Отлично! А теперь я скажу тебе то, что однажды сказал мне мой отец. Разница между трусом и храбрецом очень проста. Все дело в любви. Трус любит только себя». Меня мутило. Земля была холодная, и вообще у меня, кажется, череп треснул. Тупой стрелой можно даже оленя завалить, если подойти поближе. «Трус боится только за свое тело», — продолжал Тошевей. «Именно его он любит больше всего на свете. Храбрый человек любит сначала других, а себя в последнюю очередь». «Накисуабере!» Я опять кивнул. «Вот это!» — он похлопал меня по плечу. «Не должно для тебя ничего значить». И он еще раз коснулся моего лица, груди, живота, рук и ног. «Все это ничего не значит». «А, вот и хорошо. Ты храбрый маленький индеец, но наши люди заскучали. Поднимайся и дай им пострелять в тебя». Довольно скоро меня вновь сбили с ног. Воины отошли в тенек и спокойно играли там, пока Тошевей поливал меня холодной водой и заматывал голову рваным одеялом, оставив открытыми только глаза. Мой вид, конечно, вызвал новый взрыв хохота, но зато одеяло стало чем-то вроде шлема, и я перестал бояться. К концу дня дистанция между стрелками и мной сократилась в половину, и им теперь приходилось порядком постараться, чтобы попасть в цель. Через неделю в меня не мог попасть никто. На торжественном выпускном экзамене я держал щит, а жирный здоровяк по имени Писон, считавший, что лучше мне быть на Райбо, чем членом племени, стрелял в меня из пистолета Тошевея. Все мышцы у меня свело от напряжения, но я отразил каждый выстрел, и щит ни на миг не останавливался. Писон явно предпочел бы, чтобы светильник моей жизни погас, но я заслужил право носить этот щит. Как всякий священный предмет, он хранился в безопасном месте далеко от деревни, и если до него дотронется нечистый человек, к примеру, женщина, у которой месячные, щит придется уничтожить. Такой плохой весенней охоты никто не помнил. Когда Тошевей был молод, прерия по весне была черна от бизоньих стад, но никто из молодых индейцев этого не видел. Да, отчасти виновата засуха на равнинах, но по-настоящему все изменилось из-за восточных племен, наводнивших наши земли. Им позволили охотиться в наших угодьях, и нам приходилось убивать их так же, как белых. Отличный способ вступить во взрослую жизнь, не забираясь чересчур далеко от родных мест. Когда отцвела юка, Тошевей, я и еще несколько дюжин воинов отправились на поиски бизонов или индейцев, нарушивших наши границы. Через несколько дней мы наткнулись на небольшое стадо, двигавшееся к западу, в сторону Нью-Мексико, туда, где воды было еще меньше, а это означало, что-то спугнуло их. Разведчики помчались на восток, а мы завалили бизона, и тут пришла весть, что наши заметили тонков. С некоторыми из жителей резерваций надо было держать ухо востро, но танкавы уж очень любили огненную воду, справиться с любым из них ничего не стоило. Лет 10 спустя их племя будет полностью стерто с лица земли. Неекару, который как раз учил меня правильно свежевать бизона, одним движением сунул нож в ножны и в три прыжка уже был в седле. Я куда-то задевал лук, и когда, наконец, уселся на своего пони, все наши уже мчались, предвкушая скорую добычу. Прерия вообще-то не плоская, как многие думают. Она похожа на океанскую зыбь с холмами и впадинами, и поскольку я не так уж спешил убить Танкава, вскоре потерял из виду остальных. День был погожим, легкая рябь от весеннего ветерка пробегала по траве, на чистом голубом небе лишь редкие облачка. Солнышко припекало спину. Мысль о том, чтобы догонять Тонка, нравилась мне все меньше и меньше. Огнестрельного оружия мне не давали, и даже прочно стоя на земле, я довольно паршиво стрелял из лука. А уж попасть в цель, стреляя со скачущей лошади, я мог только в том случае, если цель неподвижно стоит у меня на пути. Конь подо мной, видимо, почуял неладное и размашистым галопом помчался вдогонку за остальными. Пришлось его слегка придержать. Судя по солнцу, я свернул на юго-запад, проходом Льяно. Лук у меня есть, можно охотиться, а до границы отсюда недели две, если, конечно, меня не поймают. Вокруг мелькали полянки ярких красных цветов, пуханацу. Я и не знал, как они называются по-английски. Вспомнил об отце, а потом просто дал волю своему коню, и мы вместе поспешили к своим. Вскоре послышались выстрелы, крики. Я увидел всадников, лошадей. Тошавей, Писон. Остальные воины стояли над человеком, лежавшим на земле прямо посреди цветочной поляны. Тело утыкано стрелами, а крови вытекло столько, что хватило бы выкрасить дом. На фоне ярко-зеленой травы она казалась особенно красной. «Очень хорошо, что ты пришел. Тете-титайбо». Команчи не запыхались, не вспотели, лошади спокойно щипали траву. Ни у кого в руках не было оружия, только Неекару держал наготове копье на тот случай, если Тонг вдруг вздумает шевелиться. Вообще все выглядело так, словно воины рассматривали забитого оленя или лося. А Тонг, он пел, со свистом втягивая воздух. Грудь и подбородок забрызганы кровью, будто он только что отведал человеческой плоти. Тошавей с Писоном пошептались о чем-то, а потом Писон вытащил из-за пояса старый пистолет калибра 69, настоящую ручную пушку, и протянул мне. «Давайте, Тети!» И добавил. Будь он на твоем месте, он бы накромсал ломтями твою грудь и жрал у тебя на глазах. Тонг покосился на меня и отвел взгляд, глядя на прерии. Песня его стала громче, тянуть ее не было смысла, и я нажал на спуск. Пистолет подпрыгнул в руке. Индеец вздрогнул и вытянулся во весь рост. Пение прекратилось, ноги его задергались, как у спящего щенка. Красивый мужчина, волосы длинные, густые. Писон снял скальп одним движением. Пуля, наверное, повредила какой-то узел внутри, потому что едва Писон закончил, как голова Танкава развалилась пополам, точно была на шарнире. Передняя часть упала лицом вниз, а затылок откинулся назад. Никто прежде не видел, чтобы простая пистолетная пуля натворила такое. Настоящая магия. Все отвернулись, а я продолжал таращиться. Лицо человека лежало на его же груди, и все его сокровенные тайны весенний ветерок уносил прочь. «Странные вещи ты умеешь делать, Тете-Титайбо». «Ха!» — согласился я. «Са-мане-сукаре! Восхищайся!» Нас с Нейкару отправили поискать оружие Танкава, и что там еще он мог потерять. Я странно себя чувствовал рядом с мертвым телом, лежащим в цветах, когда вокруг все забрызгано кровью, и поспешил следом за Нейкару. Примерно через час мы нашли ружье Тонка. Навехонький спрингфилдовский мушкет. Просто невероятно, ведь Танкав выглядел совсем убогим, и барахло его было таким же нищенским. «Оно ему, наверное, досталось от белых», — решил Нейкару. «И конь тоже». А мне было все равно. Надоело разыскивать жалкие ценности этого бедолаги. Вряд ли у него было что-то стоящее. Глупо тратить целый день ради грязной, потрепанной сидельной сумы. Наверное, я единственный здесь, кто знал, сколько на самом деле ружей и лошадей у бледнолицых на этой земле. Вокруг никого, только густая трава по пояс и небо. Мой пони жует цветы, веселый голубой букетик васильков торчит у него из пасти. Может, скальп Тонка отдадут мне? Один из Танкава сбежал, но поскольку оказался без лошади на чужой территории и вообще был индейцем из резервации, то есть почти бледнолицем, он неминуемо должен был в скором времени погибнуть. Мы не стали его преследовать. Да в придачу из-за всей этой суматохи он вполне мог заметить нас раньше, чем мы его, и подстрелить кого-нибудь из наших. В отличие от бледнолицых, чьи благородные командиры готовы были жертвовать своими людьми ради уничтожения одного единственного индейца, команчи не считали разумным отдавать собственные жизни за жизнь врага. И это еще одна печальная подробность той войны с американцами. Поэтому вместо того, чтобы догонять Тонка, мы начали готовиться к празднику. Сняли скальпы. Собрали лошадей, оружие. Винтовки были совсем новенькие. Никто ни слова не сказал про это, но все подумали об одном. Надвигается военная гроза. Нейкару нашел сумку Танкава, а в ней несколько дюжин бумажных пыжей. Невиданная роскошь. Еще один привет от бледнолицых. «Вы только посмотрите!» — возмутился Нейкару. Никто даже головы не повернул. Мы вернулись к забитому раньше бизону и устроили грандиозный пир, ели сырую печень, поливая ее свежей желчью, а потом соорудили костер и жарили мясо и костный мозг. Скальп Тонка достался Писону. Мой выстрел считался простой формальностью. Поутру ветер изменился и донес слабый запах тления. Я его почти не чувствовал, да и вообще в прерии повсюду валяются кости животных, но остальные команчи насторожились. Мы завернули остатки бизоньего мяса в его же шкуру, приторочили тюк к одной из свободных лошадей и двинулись по направлению ветра. Через несколько часов мы вступили в узкий каньон, запах все крепчал. Но вот лошади встали, отказываясь идти дальше. Мертвую тишину нарушали лишь шум ветра, журчанье ручья и звук хлопающего полога типи. Их было несколько сотен типи, между которыми ковыляли сотни черных грифов, как будто все они вдруг решили пожить человеческой жизнью. Меня вырвало, и еще кого-то позади тоже. Решили послать меня на разведку, пока остальные подождут здесь. «Вы что, серьезно?» — попытался я возразить. «В этом аду нет живых, кроме нас», — утешил Тошевей, протягивая мне тряпку, чтобы завязать нос и рот. «Дай мне хотя бы пистолет. Он тебе не понадобится. Все равно дай». Пожав плечами, он протянул мне револьвер. Склонившись с седла, помог завязать тряпку на лице. Не забудь приподнять, если затошнит, а то неприятно получится. Пара грифов лениво взлетели, пропуская меня. Остальные лишь подвинулись, продолжая заниматься своим делом. Потревоженные мухи кружили в воздухе мрачными черными тучами. Земля была усеяна человеческими телами, сотнями или даже тысячами тел. Полуразложившиеся, объеденные зверьем и грифами, изуродованные, бесчисленные. Сначала мой конь ступал осторожно, но, видимо, решив, что это бесполезно, двинулся прямо по человеческим останкам. Головы, куски позвоночника, кисти рук, ребра, почерневшие плоти, белоснежные кости, куски сала, прилипшие к камням, руки и ноги, свисавшие с ветвей тополя, куда их затащила пума или рысь. Повсюду разбросаны ружья, луки, ножи, уже тронутые ржавчиной. Здесь было столько мертвых тел, что их не под силу сожрать волкам, койотам и медведям. Солнце выжгло человеческую плоть, но видно было, что никто из них не скальпирован. Не представляю, кто мог такое сотворить с людьми. Большую часть лошадей распугали или загрызли волки, но несколько дюжин самых ручных или просто беспомощных паслись в отдалении. Громадная серая кобыла все еще оседлана, хотя седло сползло ей под брюхо и почти не давало ходить. Гикнув, я заржал, подражая жеребцу, и поскакал к ней. Кобыла застыла, покорно дожидаясь избавления. Я перерезал подпругу. Седло с глухим стуком шлепнулось на землю, кобыла вздрогнула, сделала шаг другой и перешла на рысь. На ляжке у нее красовалось армейское клеймо, а седло-то было индейское. Вот уж, наверное, повидала старушка на своем веку. Одно типи было закрыто наглухо, завалено камнями и ветками. Не спешиваясь, я осторожно разрезал веревки, державшие полог. Внутри валялись два мертвых грифа и еще множество маленьких тел, сложенных аккуратной поленницей. Кто бы ни сложил их тут, ему явно не хватило сил похоронить их по-человечески. Или они умирали слишком быстро и просто не хватило времени. Наверное, оспа или холера, или еще какая зараза. Я развернул коня и, пришпорив, заторопился к Тошавею и остальным. «Их волосы на месте?» «Да». «Сколько их там?» «Сотни, может, даже тысячи». «Думаю, примерно тысяча. Ты ничего не трогал?» «Почти нет. Одно только типи, которые на самом солнцепеке». Тошеви окинул взглядом каньон. «Красиво здесь. Пожалуй, не самое плохое место, чтобы умереть». «Кто эти люди?» «Думаю, племя шустрого пса. Команчи Тенева. Их земли далеко отсюда, и если они поставили здесь лагерь, значит, бежали от чего-то. Наверное, от Тасия. Оспа». Он тронул лицо кончиком пальца. «Подарок великого белого отца». Я завел коня на середину ручья, долго скреб и отмывал его ноги и копыта, потом точно так же поступил со своим телом. Ночью я спал отдельно от остальных. Через несколько дней, когда мы были уже недалеко от деревни, я еще раз до скрипа вымылся в ближайшей речке. Попросил Неекару принести мне мыло из юки и оставить в сторонке, не приближаясь. Потом еще раз помыл своего коня. В деревне все было готово к большому празднику и танцу со скальпами. Старый лекарь отвел меня в свое типи, велел раздеться, Он долго окуривал меня дымом кедра и шалфея, потом обтирал тело листьями. Я сказал, что уже мылся с мылом, но лекарь считал, что дым действует лучше. Спустя несколько недель проезжали Команчеро. Нелегальные торговцы, чаще мексиканцы или метисы, поставлявшие индейцам оружие и прочие товары в обмен на рабов и шкуры. Они рассказали, что видели индейцев, которые охотились на бизонов. Тошеве велел собираться на разведку. «Дай мне ружье из тех, что взяли у тонков», — с восторгом отозвался я. Он, должно быть, что-то предчувствовал, потому что без всяких возражений протянул мне ружье, да еще выдал дюжину бумажных пыжей. Ночью мы жгли костры, но обязательно во оврагах и далеко от деревьев, чтобы ничто не отражало свет. И вот посланные вперед воины вернулись и сообщили, что какие-то индейцы там, в прерии, разделывают бизона. Похоже на деловаров. Деловары были прекрасными следопытами и лучшими охотниками из всех восточных племен и вообще серьезным противником, хотя команчи никогда не признали бы этого. В эту ночь мы решили не разводить огонь. Деловары тоже не разжигали костров, хотя они могли знать, что мы их выследили. Они короли восточных равнин, а мы короли западных. И вот они забили два десятка бизонов, но даже не могут развести костер, чтобы отпраздновать это, и тихо сидят в темноте. Серый рассвет вставал над прерией, стелился туман. Во все стороны разбегались лошади, люди кричали. Я не мог отвести глаз от человека, из тела которого торчало 4 или 5 стрел, но он продолжал спокойно заряжать свой мушкет. Из полумрака вынырнул воин и пронзил его копьем сзади. Неикару. Раненый все еще продолжал извиваться на земле, но Неикару словно бы ничего не заметил. Прочих деловаров быстро угомонили, но один умудрился вывернуться. Я стоял поодаль, и он пробежал прямо рядом со мной. Я выстрелил, но, кажется, промазал. Деловар не замедлил бег. Я смотрел ему вслед и понимал, что должен сделать. Перезаряжать ружье некогда, и я знал, что даже в пылу схватки Тошавей и Писон следят за мной. Пока я все это обдумывал, они вдвоем добили индейца, с которым боролись, заметили убегающего деловара и бросились следом. Я отстал. Никогда в жизни я так не погонял коня. Цепочку из 4 всадников, растянувшуюся по прерии, возглавлял деловар. Он мчался верхом на скакуне, и расстояние между нами увеличивалось с каждым шагом. Деловар уже на полмили впереди, но укрыться здесь негде, ни каньонов, ни леса, только открытая прерия. Внезапно лошадь Тошавея споткнулась. Они столкнулись с Писоном, и я пронесся мимо них. На спине деловара поблескивала полоса крови из раны, оставленной моей пулей, и я принялся нахлестывать коня с новой силой, совершенно не представляя, что буду делать, если все же сумею его догнать. А потом он упал. Попытался перепрыгнуть через овраг, а лошадь сбросила его. Он рухнул в густую траву. В мгновение ока, даже не успев ничего сообразить, я оказался рядом, натянул тетиву. Стрела ушла на несколько футов в сторону. Руки дрожали, конь подо мной нетерпеливо перебирал ногами, и мне пришлось спешиться. Деловар не шевелился. Чуть успокоившись, я внимательно пристроил следующую стрелу и едва успел поднять голову, чтобы заметить, как одним движением он перекатывается на спину, натягивает тетиву и стреляет. В следующий миг я уже смотрю на стрелу, торчащую из моего тела, и почти сразу понимаю, что ничего страшного не произошло, и просто выдергиваю стрелу. Потом-то я сообразил, что деловар был настолько слаб, что не сумел толком натянуть лук. Смертельный выстрел остановила перевязь моего колчана. Но в тот момент я стремительно вскинул лук, тщательно прицелился и поразил деловара прямо в живот. Стрела вошла по самое оперение. Он шарил рукой по земле, пытаясь дотянуться до колчана. Я выстрелил еще раз и еще, Деловар ухватил мою первую стрелу, застрявшую в земле, дернул, явно собираясь послать ее в меня же. Я выпустил в него весь запас своего колчана, и он, наконец, затих. Но не умер. Я понимал, что должен добить его, но не мог заставить себя подойти ближе. Мне неловко было слушать, как у него что-то булькает внутри, когда он дышит. И стыдно было, что я стрелял так плохо, что боюсь этого человека, почти покойника. А потом кто-то толкнул меня в спину. Тошевей и Писон. Я даже не слышал, как они подъехали. «Куэцасимапе!» «Сдирай!» — кивнул на Деловара Тошевей. «И поторопись», — добавил Писон, — «пока он не умер». Деловар лежал на боку. Пришлось перекатить его на живот. Поставив ногу ему на спину, я сгреб волосы в пучок. Он поднял было руку, протестуя, но я решительно полоснул ножом, делая круговой разрез. Деловар при этом непрерывно хлопал меня по руке. «А теперь отрывай!» — приказал Писон. «Одним махом!» Скальп оторвался с хрустом, как сухая ветка, и Деловар затих. Отойдя на несколько ярдов, я обернулся. Этот окровавленный кусок мог быть чем угодно, мясом бизона или телячьей шкурой. Солнце всходило, нога начинала соднить. Я порезался своей собственной стрелой, которая торчала из спины Деловара. Он испустил последний злобный стон, а я вдруг почувствовал себя заново рожденным. Я смотрел на тело, распростертое на земле, утыканное моими стрелами, на траву, залитую его кровью, и словно откровение снизошло на меня. Я почувствовал себя так, будто избран самим Господом. Я подбежал к Тошевею и Писону и обнял сразу обоих, не в силах справиться с чувствами. «Чертов бледнолицый малыш!» — ухмыльнулся Писон и обернулся к Тошевею. — Похоже, я должен тебе лошадь. Мы вернулись, захватив 8 скальпов, и был большой танец, но еще прежде Писон поведал историю о том, как я в одиночку гнался за Деловаром, вооруженный одним луком, как настоящий воин команчий. А всем известно, — напомнил Писон, — невиданная ловкость Тиететти в стрельбе из лука. На этом месте грянул общий хохот, и я даже немножко обиделся. «Нет, это не смешно», — продолжал он. «С Тиететти сражался не какой-то жалкий неметека, недочеловек, а настоящий воин. А Тиететти не умеет стрелять с лошади». Его могли убить выстрелом прямо в сердце, и лишь чудо остановило стрелу. Теперь ясно, каков наш Тиететти. Остаток ночи лекарь, который очищал меня от оспы, рассказывал всем и каждому, что стрелу остановила волшебная медвежья мазь, которую он мне дал, но никто ему не верил. Деловар был тяжело ранен, у него пуля застряла в легком. Потом конь сбросил его на каменистую землю, но догони я его минут на 5 раньше, и он с легкостью всадил бы в меня стрелу до самого позвоночника. Даже умирая, он сумел бы убить меня, если бы не перевязь из плотной кожи бизона. Но к окончанию праздника все эти детали уже не имели значения. В этом и заключался смысл танца со скальпами. «Мы избранный народ». Мы бессмертны, наша слава вечна, и наши имена будут потрясать вселенную, даже когда все мы исчезнем с лица земли. Ночью я внезапно открыл глаза. Я лежал во дворе нашего старого дома. Надо мной стоял какой-то индеец. Я видел, как стрелы вонзаются в тело, но не верил своим глазам. Я припомнил, что сильно ударился головой, видимо, меня контузило. Юный воин Каманч на кого-то похож, и, всматриваясь, я начал узнавать его лицо. Наутро я все еще чувствовал дырки от стрел. Солнце ярко светило прямо через открытый полог Типи. Никару и Эскуте курили у входа. Я вышел, присел рядом с ними. Подбежали трое мальчишек, с которыми я обычно охотился. Все они гораздо лучше меня стреляли из лука, лучше справлялись с лошадьми, но сесть не осмелились. Я теперь был для них старшим. Никару взмахом руки отогнал мальчишек. «Хватит тебе с ними возиться», — сказал он. «Эскуте велел матери принести нам поесть». Сладкие пирожки с плодами боярышника. Ягоды растирали с салом и обжаривали над огнем. Мы с Никару поблагодарили. Эскуте молча взял свою порцию и принялся за еду. Поймав мой взгляд, он пояснил. «Мы охотимся, воюем. Нас могут убить в любой момент. Уезжая, мы не знаем, вернемся ли к племени. И все это знают. Половина наших воинов не доживает до своей сороковой зимы». Пришел жирный волк, старший сын Тошавея, и с ним его жена. «Так это и есть знаменитый маленький бледнолицый?» «Ты стал мужчиной, Тиететти», — сказал Эскуте. «Уверен, жирный волк ценит твое уважение, но не стоит прятать глаза». Жирный волк крепко ухватил меня за подбородок, потрепал дружески. «Не слушай моего придурковатого братца. Он вечно бесится, встречаясь со мной». «Это жуткая лентяйка», — продолжил он, показывая пальцем себе за спину. «Ты, конечно, видел ее раньше, но раз уж ты теперь настоящий мужчина, можешь поболтать с ней. И обрати внимание на ее, к сожалению, мягкие ручки». Жуткая лентяйка, молча стоявшая за спиной мужа, улыбнулась и махнула ладошкой. Я не видел индианки красивее. Лет 20, бархатная кожа, блестящие волосы, идеальная фигурка. Все вокруг открыто сокрушались, что такая красота будет испорчена после рождения детей. Ее отец просил за нее 50 лошадей, просто безумная цена для Тошавея, но он неприлично баловал своих сыновей. Достаточно пожить хоть пару дней рядом с Эскуте, чтобы это заметить. Отдал за невесту целый табун, и свадьба состоялась. Жирный волк ростом не уступал брату, но хотя лицо его все еще было молодо, фигуру портило солидное брюшко, а руки стали дряблыми и сохшими почти как у старика. Так мог бы выглядеть Тошавей, если бы перестал охотиться и сражаться с врагами. Я постарался как можно более равнодушно кивнуть жуткой лентяйке. Жирный волк, приподняв повязку, рассмотрел все мои раны. Порезы все еще сочились кровью. «Дьявол, меня побери!» — пробормотал он. «Никогда в жизни не видел такого на теле живого человека». Удивленно разглядывая меня с ног до головы, он заключил. «Отец много говорил о тебе, но он вообще добряк, и мы думали, что ты ему просто очень понравился. Теперь я вижу, что он был прав. Это не шутка». Он обнял меня за плечи, очень чувствительный для индейца. «Если тебе что-нибудь понадобится, сразу приходи ко мне. И не болтайся все время с моим братцем, он противный маленький засранец». И ушел, уводя с собой красавицу-жену. «Жирный ублюдок», — буркнул тот самый брат, когда они уже не могли его расслышать. Эскуте надеялся, что жирный волк отправит жену к нему, но до сих пор жирный волк не собирался ни с кем делиться. «У меня полно своих таи и дырок, подстилок. Мне не нужны подачки толстяка». Эскуте покосился на ней кару. «Но, с другой стороны, ты... Мне хватает своих. Ага, старух. Вроде твоей матери. Я тебе этого не спущу». Повисла тишина. Я придумал кучу историй про разных девчонок, с которыми у меня что-то было, но не Икару и Эскуте все и так про меня знали. После обеда я спустился к ручью, почистить свой трофей. Отскоблил мясо и жир, сполоснув, потер шершавым камнем, еще разок сполоснул, тщательно отодрал тоненькую пленочку фасции, пока вся внутренняя поверхность скальпа не стала белой, чистой и мягкой. Потом набрал воды в деревянную миску, добавил туда мыльной юки и тщательно промыл волосы, аккуратно расправляя прядь за прядью и стараясь не дергать резко, как будто деловар все еще мог что-то чувствовать. Я распутал все колтуны, выбрал травинки, перхоть, засохшую кровь и прочий мусор. Я расплел его косы и заплел заново, пристроив на прежние места все красные бирюзовые стеклянные бусы. Потом растер сало с костным мозгом и старательно втер эту массу в кожу скальпа, дал подсохнуть и натер еще раз. Растянул свой трофей на распялке из ивняка, отнес к типе и повесил сушиться в тени. В тот вечер мы болтали допоздна. Я повесил скальп над своей головой и любовался, как он вращается в потоках теплого воздуха, поднимающегося от очага. Угли потемнели, мы уже засыпали, как вдруг снаружи что-то зашуршало, словно кто-то пытался забраться в типе. Парни насторожились, судя по прическе, ночным гостем оказалась женщина, но прочее в темноте было не разглядеть. «Если ты пришла к Искуте, то я здесь. Они Икару прямо перед тобой, по ту сторону очага». «Вы оба размечтались», — произнес женский голос. «Забудьте, что я вообще здесь». «Жена жирного волка, ты смеешься надо мной?» «Где тут Тиетети?» «Он здесь», — отозвался Искуте. «Ты с ним сейчас разговариваешь. Он здесь или нет?» «Вот уж не знаю, Тиетети, ты тут?» «Нет, наверное. Я видел, как он пошел на пастбище. Трахник кобылу собирался показать ему пару приемов». «Какой же ты засранец, Искуте!» — рассмеялась жуткая лентяйка. «Но ведь забавный. Иногда». «Никару, у меня плохие новости. В тысячный раз в наше типе пришла женщина, и опять не к тебе». «Отвали!» — буркнул Никару. «А Тиетети?» — торжественно объявил он. «Пришла пора становиться мужчиной. Этот процесс требует физической близости. Если ты, конечно, не предпочитаешь наблюдать, как действует мастер, тебе лучше сказать этой женщине, самой прекрасной из женщин-команчей, хотя и самой ленивой, где в этом типе лежишь именно ты?» «Я тут», — робко пролепетал я. «Не Икару, тощий извращенец, не думай, что сможешь валяться здесь и тихо дрочить. Давай поднимайся, не мешай Тиетети». «Виаца наки купари! Вставай, зануда!» «Я бы предпочел остаться», — возразил Искуте, «потому что я мудрый, великий воин и когда-нибудь стану вашим вождем». Они с Никару собрали свои одеяла и выбрались наружу. «Тиетети, скажи что-нибудь, чтобы я могла отыскать тебя. Иди направо вдоль стенки». Я почувствовал, как ее руки коснулись одеяла. В полной темноте, лишь по тихому шуршанию ткани, можно было догадаться, что женщина снимает одежду. Она скользнула под одеяло. Кожа у нее была такая гладкая. Она поцеловала меня в шею. Тонкие пальцы погладили живот. Я хотел было обнять ее, но она удержала мою руку, продолжая ласкать живот, бедра. Мне, наверное, надо было что-то сделать в ответ, и я потянулся к пушистым волоскам у нее между ног, но она опять остановила меня, я покорился. От меня вроде ничего не требовалось. Она взрослая женщина, и командовать должна она. Она явно думала так же. Нежные ноготки щекотали мою грудь, игриво пробегали по бедрам, и она медленно и томно целовала мне шею. Это продолжалось гораздо дольше, чем я себе раньше воображал, но в конце концов она оказалась на мне верхом, а я внутри нее. Шумом отодвинулся полог типи. Искуте просунул голову внутрь. «Ну как, долго жена жирного волка? Минуту? Дай-ка угадаю, Он уже пеа? Кончил? Пошел вон, — совсем незлобно огрызнулась она. Иди дрочи с ней кару. Она чмокнула меня в нос. Прижалась крепко-крепко. Я начал было двигаться, но она удержала меня. Погоди, тебе так нравится, маленький братец? Я промычал что-то невнятное. Она шевельнула бедрами. А так? Хочешь так? Да. А может, не надо? Я промолчал. Нам лучше просто полежать так, шепнула она. Я нервно откашлялся. Мне тоже хорошо, нежно сказала она. Чувство невероятной близости охватило меня. А потом она начала медленно двигаться, продолжая сжимать мои руки. От нее пахло свежо и сладко. На самом деле, меня зовут вовсе не жуткая лентяйка, нежно прошептала она. Мое настоящее имя — одинокая птица. До возвращения Ниикару из Куте мы с одинокой птицей сделали это 5 раз. Я ждал, что из Куте обязательно что-нибудь скажет, но он промолчал. Они с Ниикару пошептались, потом Ниикару забрался под одеяло, а из Куте тихонько подполз к нам. Он нащупал пышные волосы одинокой птицы, осторожно коснулся моего лица, похлопал меня по груди и сказал что-то на языке команчи. Я не понял ни слова, а одинокая птица что-то пробормотала сквозь сон в ответ. И тогда Искуте наклонился и поцеловал ее волосы, еще раз похлопал меня и поцеловал в лоб и вернулся на свое место. Я проснулся, разбудил одинокую птицу, и мы сделали это еще раз. На рассвете, когда кружок неба в дымоходе нашего типа из черного стал серым, она приподнялась. Я потянул ее обратно. «Нет», — шепнула она, — «уже поздно». «Расскажи, почему тебя прозвали жуткой лентяйкой?» «Потому что я выполняю работу всего за 10 мужчин, а не за 50». Склонившись, она нежно поцеловала меня. «На людях не смотри на меня. Может, у нас с тобой никогда больше ничего не случится. Мой муж впервые отправил меня к другому мужчине, и не представляю, в каком настроении он меня встретит». А несколько часов спустя Ниикару, Искуте и я сидели у костра, ели сухую лосятину и глазели на повседневную суету лагеря. Искуте был не в духе. Обычно он подолгу возился со своей прической, тщательно завязывая волосы в пучок на макушке, но сегодня даже не подновил краску на лице. «Жирный волк рассердится на меня?» — осторожно спросил я. «Он отрежет твой маленький шустрый член. Надеюсь, оно хотя бы стоило того». «Не слушай его», — успокоил Ниикару. «Все хотели бы переспать с жуткой лентяйкой, а удалось только тебе». Кроме, конечно, того парня, который заплатил за нее 50 лошадей. Это мой отец заплатил 50 лошадей, а не жирный братец. Если бы она досталась отцу, я бы не возражал. Поглядите, наш Искуте сердится. А почему бы и нет? Если я захочу жениться, где мои 50 чертовых лошадей? Да вдобавок жуткую лентяйку предлагают почему-то тиетети. А на ком ты хочешь жениться? Поинтересовался я. «Ни на ком. Это просто для примера. На ком мне жениться, если этот ублюдочный толстяк отхватил самую прекрасную девушку на свете?» «Ее сестра не хуже», — заметил Ниикару. «Меня надули, в этом все дело. Он жирный бездельник, а в дураках оказываюсь я. 8 из тех мустангов, что отдали за нее в качестве выкупа, привел отцу я. Когда мой брат в последний раз участвовал в сражении?» «Тебе лучше замолчать», — осадил его Ниикару. «Мне нет дела, кто это слышит». «Смотри, как бы потом не пожалеть». Мы помолчали. Я не понимал, почему Искуте так переживает. У него уже целых 6 скальпов, и пусть он поменьше ростом, а не такой здоровяк, как отец и брат, все равно фигура у него прекрасная, он ловкий и сильный, и вся наша молодежь, и парни, и девушки его уважает. А потом подумал, что, пожалуй, он прав. жуткой лентяйке не было равных в племени. Ленивые ноги привел очень милую пленницу, блондинку, видел? Желтые волосы, поддакнул я. Ага, она ничуть не хуже жуткой лентяйки. Я не собираюсь жениться на затраханной рабыне, не обижайся, Тиетети. Мы все в каком-то смысле из пленников, примирительно сказал Нейкару. Да, но все равно я не стану на ней жениться. Вчера ночью ты не злился, сказал я. Нет, на тебя я и не злюсь, Тиетети. Я рад, что ты, наконец, попробовал, что это такое. Ты заслужил. Злюсь я на отца. Жирный, старший. Поэтому он всегда прав. Все полагается ему. И эти чертовы 50 лошадей. Он ведь даже не торговался. Все понимают, что вождем станешь ты, утешил Нейкару. Всем известно, что твоему брату не бывать вождем. Он просто человек, у которого есть богатый отец. Ага. А если меня убьют прежде, чем я стану вождем, отец будет и дальше нянчиться с жирным и покупать ему новых жен, тогда я позабочусь, чтобы твой скальп остался при тебе. Какое счастье! Искуте печально качнул головой. У тебя есть отец, сказал Нейкару. Уже за это можно быть благодарным судьбе. Твой отец умер достойно. Он не потерял скальп. А сейчас он в счастливых охотничьих землях. Спасибо за добрые слова, Искуте. И где же эти благословенные земли, интересно? Говорят, где-то на западе, там, где заходит солнце. Ты удивишься, но знаешь, иногда мне очень хочется спросить совета у отца. Почувствовать его ладонь на своем плече. Но все вокруг уверяют, что отец ушел вслед за солнцем. А вот Тиетети, который не знает наших обычаев, говорит, что если идти вслед за солнцем, то далеко на западе остановишься перед бескрайним озером соленой воды. И нет там никаких табунов резвых мустангов, которые скачут так быстро, что взмывают в небо. Нет никаких земель, где не бывает ни жарко, ни холодно, где дичь сама надевается на твое копье и сама волшебным образом зажаривается и даже поливается жирным соусом из костного мозга. «Прости», — опустил голову Искуте, — «я не должен жаловаться». «Вот в кои-то веки твои губы произнесли правду». «Ладно вам», — встрял я. «Скажите лучше, смогу я еще раз встретиться с жуткой лентяйкой?» «Насколько я знаю, своего братца нет». «Трудно сказать», — проговорил Нейкару. «Но вообще-то мечтать о ней — это очень плохая мысль. Жирному волку это может не понравиться. Он поступил очень благородно и, наверное, просто хотел достойно выглядеть в глазах людей». Ей тоже понравилось, я точно знаю. «Будь осторожен, мальчик», — предостерег Искуте. Ей понравилось, потому что муж дал на это разрешение. Если что-то подобное случится без его позволения, или если даже он просто заподозрит что-то, он отрежет ей нос и уши, изуродует лицо. Но и с тобой произойдет что-нибудь подобное. «В твоих интересах», — назидательно продолжал Искуте, — «чтобы он продолжал считать тебя юнцом, не представляющим угрозы. Это, в общем, так и есть. Лучше погляди на ее сестру, цветок прерий. Она пока не замужем. И не такая лентяйка. И, по правде говоря, не такая красотка. Но все равно хорошенькая и умная. И за ней увиваются мужчины поважнее тебя, убившие ни одного врага и угнавшие множество лошадей. Не говоря о том, что Искуте трахал ее так, что почти наверняка уже кое-чем заразил. А еще лучше всерьез заняться стрельбой и верховой ездой, а все случившееся считать просто подарком великого духа. «Скальпы и лошади, сын мой!» Я угрюмо молчал. «Но если какая-нибудь другая девушка захочет навестить тебя ночью по собственной воле и умудрится пробраться мимо Нейкару и меня, что маловероятно, тогда ты, конечно, можешь поиметь ее. Но вот наоборот, скажем, ты пообщался с девушкой, и она тебе дала ясный знак, ну, к примеру, разрешила тебе засунуть в нее палец, пока она собирала дрова. То есть ты уверен, что нравишься ей, и тебе жутко хочется найти местечко, где бы перепихнуться с ней, и ты решил навестить ее в типе, ее отец убьет тебя на месте, — закончил Нейкару, — или кто-нибудь из родственников. И потом просто отдаст Тошевею лошадь в уплату за твою смерть. Короче, — подвел итог Нейкару, — женщина, пока она не вышла замуж, может миловаться с кем пожелает и сама выбирает любовника. Но если она будет вести себя так же, выйдя замуж, ей отрежут нос. Так что мне теперь делать? Нет, только послушайте этого бледнолицего, — покачал головой Искуте. А он ведь потерял невинность только 8 часов назад. Мустанги и скальпы, — повторил Нейкару, — мустанги и скальпы.